Первое впечатление от письма – это подчеркнутое различие материнского положения Ленина от положения Елизарова. Тот собирается поехать в Италию, и Ленин даже полагает, что, располагая средствами, Елизаров оттуда завернет в Париж, тогда как Ленин хотел бы поехать в Италию, но не может, финансы не позволяют, иначе говоря, денег у него нет. Все, что писал Ленин одному из своих родных, немедленно сообщалось другим и становилось предметом долгого обсуждения. Письмо к Елизарову стало, конечно, известно и матери Ленина. А так как подобное же письмо с указанием на финансовые затруднения получила и она, это письмо не напечатано. Сердце матери встрепенулось. Слова сына «финансы не позволяют» в письмах к ней и Елизарову ее ужаснули. Она поняла, что «просперите» сына, «я теперь надеюсь заработать много, у меня деньги есть, приезжайте ко мне», оказалось кратковременным. Значит, нужно делать, что она делала всю жизнь, нужно спасать Володю от нужды. И Мария Александровна спешит его известить, что деньги ему высылаются. Вот что отвечает ей Ленин в письме от 19 января 1911 года. «Дорогая мамочка, сейчас получил твое письмо. Что до меня касается, то я тороплюсь исправить недоразумение, которое, оказывается, невольно вызвал. Пожалуйста, не посылай мне денег, теперь нужды у меня нет. Я писал, что не устраивается ни книга, ни статья в одном из последних писем. Но в последнем письме я уже писал, что статью, говорят, принимают. А книги я написал Горькому и надеюсь на благоприятный ответ. Во всяком случае, теперь мое положение не хуже, теперь нужды нет. И я очень прошу тебя, моя дорогая, ничего не посылать и из пенсии не экономить. Если будет плохо, я напишу откровенно, но теперь этого нет. Издателя найти нелегко, но я буду искать еще и еще. Кроме того, я продолжаю получать то жалование, о котором говорил тебе в Стокгольме. Поэтому не беспокойся, пожалуйста. Разберемся в этом письме и письме к Елизарову. Ленин жаловался ему, что финансы не позволяют ему поехать в Италию. Восстановим факты. Летом 1910 года Ленин с Крупской и ее матерью провел целый месяц в Порнике на берегу океана. Оттуда он сообщал Маняше: «Отдыхаем чудесно, купаемся и так далее», письмо 28 июля. «Владимир Ильич, — вспоминала Крупская, — много купался в море, много гонял на велосипеде. Море и морской ветер он очень любил. Весело болтал о всякой всячине, с удовольствием ел крабов, которых ловил для нас хозяин». Из Порника Ленин поехал в Италию на Капри к Горькому. Это второй визит к нему. В 16-м томе 4-го издания сочинений Ленина на странице 439 в таблице дат жизни и деятельности Ленина указывается, что Ленин выехал на остров Капри между 1 и 8 августа. Зачем такая неопределенность, раз в сборнике писем к родным есть открытка Ленина из Неаполя от 1 августа? «Дорогая мамочка, шлю большой привет из Неаполя, доехал сюда пароходом из Марселя, дешево и приятно. Ехал как по Волге, двигаюсь отсюда на Капри ненадолго». У Горького Ленин пробыл действительно недолго, всего 5 дней. 6 августа он уже уехал от него в Париж, а на пути посетил Неаполь, Рим и Геную. Так утверждал большевик Лева Владимиров Штейнфинкель. в разговоре со мной в 1924 году. Об этом путешествии Ленина нет нигде ни одного слова. Крупская, путая даты, сообщает, что из Порника Ленин прямо поехал в Копенгаген на Международный социалистический конгресс, откуда отправился в Стокгольм для свидания с матерью. В своих воспоминаниях она сообщает, что Ленин приехал в Порник 1 августа. Он приехал туда в июле. Жалуясь Елизарову, что ему не удастся посетить Италию, Ленин словно забыл, что хотя и ненадолго, проездом он был в ней 4 месяца с половиной перед этим. Более чем странно и другое. Ссылка на посланную статью в журнал «Современный мир», помещение которой встречает, видимо, трудности, и отражается отрицательно на его финансах. Во-первых, можно ли думать, что его финансы будут улучшены от помещения только одной статьи в журнале? А во-вторых, что это за статья, которую, говорят, принимают редакторы «Ленинских писем к родным», страница 370, несколько сконфуженно замечают. О какой статье идет речь, установить не удалось, но в «Современном мире» статьи Владимира Ильича не было. Если бы Ленин действительно послал свою статью в этот редактируемый меньшевиком иорданским журнал, в нем участвовал тогда и Плеханов, и она не появилась, то есть не была принята, это было бы в литературном и партийном мире событием, о котором многие знали и говорили. К этому событию, то есть непринятию его статьи, до пылкости самолюбивый Ленин не мог бы относиться с печальной покорностью, столь явной в его письмах к Елизарову и матери. Следует думать, что никакой статьи в «Современный мир» Ленин не посылал. Это легкое сочинительство, вроде известных уже нам его переводов Гобсона в 1904 году и Адама Смита в 1898 году, о которых он писал матери. Странное впечатление оставляет и его сетование, что не может найти издателя на свою книгу. В этом случае уже точно известно, что он имеет в виду свой очерк «Аграрная программа социал-демократии в Первой русской революции 1905-1907 годов». Уже упоминалось, что это произведение Ленина вошло во вторую часть второго тома задуманного им издания за 12 лет и было еще до выхода конфисковано в типографии в 1908 году и уничтожено, а издатели его привлечены к судебной ответственности. Оно было напечатано лишь в 1917 году после Октябрьской революции. Ленин не мог не знать, что в 1910 году и в последующие годы в России не нашлось бы такого глупого издателя, который захотел бы добровольно сесть в тюрьму, демонстративно издавая незадолго до этого конфискованные издания. Что значит в таком случае его жалобы на отсутствие издателя, когда в сущности нет и книги, которую можно было бы издать? Этими странностями письмо Ленина к матери не исчерпывается. Он хотел ее успокоить и вместе с тем создает беспокойство. Он дважды пишет: «Теперь нужды нет». Значит, она была когда? Конечно, не в 1908 и 1909 годах. Мать по деньгам на сберегательной книжке Анны могла заключить, что в деньгах он тогда совсем не нуждался. В 1910 году, но в этот период он продолжал занимать дорогую с отоплением квартиру на Рю Марирос, имел приходящую прислугу Эльзаску, ездил на отдых к океану, посетил Горького в Италии. Где тут признаки нужды? Ее не могло быть, и вот по какой причине. В начале мая 1909 года вышла философская книга Ленина «Материализм и эмпирио-критицизм. Едва успела она выйти, как до ненормальности недоверчивый Ленин писал сестре: «Денег издатель все еще не прислал. Начинаю бояться, что надует». Письмо от 26 мая 1909 года. Издатель Крумбигель его не надул. Крумбигель расплатился с Владимиром Ильичем полностью. Смотри письмо Елизаровой в редакцию журнала «Пролетарская революция», 1930 год, номера 2 и 3, страница 234. По договору книга Ленина должна была напечататься в количестве 3000 экземпляров. И за печатный лист в 40 тысяч букв авторский гонорар установлен в 100 рублей. Ленин исчислил по рукописи, что в его книге 24 печатных листа. Письмо Канне 27 октября 1908 года. В действительности же в ней около 20 листов, и, следовательно, он должен был за все получить 2000 рублей. Часть этих денег поступила Ленину в 1909 году, большая часть в 1910 году. А это еще более колеблет предположение, что в этот год он мог испытывать нужду. Не забудем добавить, что Ленин получал жалование. Редакция ленинских писем к родным объясняет, что партийное жалование Владимир Ильич получал, когда у него не было никаких других источников существования. Комментарий абсолютно ложный. Заработок от литературы, книг и статей в легальной прессе отнюдь не замещал жалования от партии, а с ним совмещался. Ленин ясно пишет: кроме того, то есть кроме гонорара от книги и статьи, которые он надеялся получить, он имеет жалование. Ленин подчеркивает, что продолжает его получать, то есть в этом отношении, в сравнении с прошлыми годами, ничего не изменилось. Даже в том случае, если у него ничего бы не было, кроме диеты, нужды он испытывать не мог. Разбираемые письма Ленина создают очень двойственное впечатление. С одной стороны, опираясь на сомнительные факты и не отличающиеся правдивостью аргументы, он как бы хочет обратить внимание родных на ухудшение его положения и намеками вызвать с их стороны помощь. С другой стороны, в письмах к матери эту помощь отклоняет. Прибегание к помощи матери Ленин никогда не отвергал, тем более что ясно из всего его поведения он был уверен, что Ульяновский фонд, пусть сильно уменьшенный, обтаивший, все-таки существует. Поэтому мы думаем, что когда в силу повышенных трат в 1908-1910 годах его просперите, период относительно жирных коров, кончался, и капиталы, составленные из поступившего из России гонорара, исчезли, Ленин, человек практичный, расчетливый, счел возможным, разумным, да и законным, иметь от матери, по примеру прошедших лет, некоторый добавок к партийному жалованию. В этом смысле его письма своего рода тактическая и деликатная подготовка родных с помощью аргументов, производящих на них впечатление, но в сущности сочиненных. У Владимира Ильича, это знал Горький, было очень много хитрецы. В форме деликатной и только в области денежных дел он допускал ее даже и в сношениях с родными. Почему же все-таки он отказался от посылки денег, прося мать ничего из пенсии не экономить? В переписке Ленина с родными о деньгах вопрос о пенсии матери был затронут впервые только в 1911 году. Не лишнее отметить здесь следующий факт. Пенсию получала не только мать Ленина, но после смерти своего мужа, офицера, и мать Крупской. Обе они были матерями опасных для царского правительства революционеров. Охранное отделение жандармерии это превосходно знало. Тем не менее, пенсия ни у Ульяновой, ни у Крупской не была отнята. Мать Крупской регулярно получала свою пенсию, где бы она ни была, в Сибири, Женеве, Париже, Кракове, Берне. Бременем для Ленина она, конечно, не была, и, ведя их хозяйство, была для Ленина и Крупской крайне полезной. До сих пор об этом никогда ничего не писалось. В ресурсах семьи Ульяновых, в средствах, находившихся в распоряжении Марии Александровны, ее пенсия, очевидно, не занимала самого существенного веса. Неизвестно, что написала Ленину мать, предлагая ему деньги. Нужно предполагать, что в подсчете того, что могла бы выслать сыну, она в какой-то связи, в какой-то фразе, может быть, неосторожно упомянула и о своей пенсии. Именно это и вызвало реакцию Ленина. Покушаться на ее пенсию он считал для себя абсолютно невозможным. Получение помощи из этого источника он решительно отвергал, но это отнюдь не означало, что он вообще отказался от помощи родных. Если будет плохо, я напишу откровенно. Переехав осенью 1912 года в Краков, он писал сестре Анне: «Материальные условия пока сносные, но очень ненадежны. В случае чего буду писать тебе». Вопреки существовавшему до сих пор правилу в случае нужды обращаться только к матери, Ленин своим конфидентом по части денежных дел отныне избирает сестру Анну. Он не желает волновать мать перепиской по этому вопросу. У матери, может быть, ничего, кроме пенсии, не осталось. Но что означает это обращение к сестре Анне? Твердого и постоянного заработка лично она никогда не имела, наоборот, в последние годы, начиная с 1910 года, заработки ее мужа повысились, и его материальное положение очень окрепло. В том самом письме к Елизарову, в котором Ленин жаловался на свои плохие финансы, есть следующая приписка. «Мама рассказывала мне в Стокгольме про вашу борьбу с принципалом. Раз фонды поднялись, значит, к выигрышу. Поздравляю». Ленин знал, что фонды, заработки Елизарова поднялись. Следовательно, обращаясь в случае нужды к Анне, мог рассчитывать на помощь ее мужа. Елизаров, как бы подтверждая возлагаемые на него надежды, несомненно посылал Ленину деньги в Краков. Однако не все посылаемые Елизаровым деньги принадлежали лично ему. В связи с этим заслуживает внимания следующее письмо Анны Елизаровой к сестре Марии в конце 1914 года, случайно попавшее в собрание писем Ленина к родным, страница 409. «Прилагаю тебе Володину открытку. Представь, он вообразил, что ему все Марк деньги посылает, и написал гранату в Москву, чтобы гонорар за его статью о Марксе в энциклопедии «Граната» 200 с чем-то рублей переслали Марку». Из иронического тона этого письма следует, что Ленин плохо разбирался в том, какие деньги и откуда ему посылает Елизаров. Те 200 рублей от граната, о которых идет речь в письме, Мария Ильинична получила и переслала Ленину. Но он получил не только их, но еще какие-то другие суммы. Для увеличения ресурсов Ленина их весьма энергично собирала в 1913 и 1914 годах Анна Ильинична, обращаясь для этого, конечно, не к рабочим, а к состоятельным людям. Среди жертвователей на первом месте стоял уже упоминавшийся богатый сызранский фабрикант Ермасов, который, кстати сказать, после Октябрьской революции и национализации его предприятия вступил в коммунистическую партию. Дальнейшая участь его была незавидной. Вот что сообщает о нем Дмитрий и Мария Ульяновы. После революции Ермасов был некоторое время в партии, но вышел из нее по болезни, туберкулез легких и почек. Короткое время работал в Музее народного образования, но вынужден был оставить работу по той же причине. Не имея заработка, он находился в стесненных материальных условиях, но сам ни разу не написал об этом ни Владимиру Ильичу, ни кому-либо другому из членов нашей семьи. Так велика была его скромность, пока мы сами не разыскали его и не выхлопотали ему пенсию. После этого Ермасов прожил недолго и весной 1927 года умер в Сызрани.